Глава 30. Кристиан. Как же все это достало. Изначально понимал, что не выйдет ничего хорошего с этим отбором, но теперь и вовсе в бешенстве. Чокнутые дамочки. И это они хотят стать моей парой? Да в преисподней я видал таких спутниц жизни. В голове не укладывалось произошедшее. Некрасивая, недостойная сцена, в которой пришлось участвовать той, что совершенно не заслуживает подобного отношения. Перед глазами так и мелькали картинки сражений глупой, взорвавшейся девицы и Мэри Белль. А ведь она могла промолчать, но предпочла вступиться за меня и отыграть роль фаворитки, что уж точно не могла оставить подобное без внимания. И пострадала. Из-за меня, из-за глупой договоренности. Не смог защитить ее. Но хотя бы вид моего поломанного носа охладил пыл съехавшей с катушек претендентки. Знал бы, сразу бы себе что-нибудь сломал, чтоб наверняка. Гнев кипел во мне лавой, что стремилась выплеснуться, опаляя все вокруг. Взъерошив волосы, сначала направился в казематы, желая найти своего товарища и попросить его помочь мне выпустить пар. Но уже на полпути понял, что в первую очередь мне надо посетить другое место. Злясь на себя, свою семью, придворных, на весь белый свет, я резко развернулся и устремился в обратном направлении. К подземелью, в зал, где хранился родовой артефакт, чьими силами были созваны потенциальные невесты. «Доволен?» — едко бросил я, повернувшись к хрустальной сфере, красиво лежащей на мягкой бархатной подушке. «Все норовишь в игры играть с судьбами да принимать решения, от которых другие страдают?» Артефакт не подал даже малейшего признака жизни. Издевается. Запрокинув голову, вымученно застонал, сверля взглядом каменный потолок. «Хватит». Понизив тон, попытался быть вежливым и вернул свое внимание артефакту, подходя ближе. «Прекрати мучить меня и этих девушек. Я сделал свой выбор, ты ведь знаешь. Зачем продолжать весь этот фарс?» В глубине сферы замерцали голубые и золотые искры, словно демонстрируя заинтересованность духов рода моими словами. «Старые манипуляторы! Знаю я и вашу хитрость, и ваше коварство, но готов поступиться гордостью и попробовать изменить хоть что-то. Прошу, пусть на руке Мэри Белль проступит метка избранной. Она, как никто, подходит на роль моей жены. Даже если не любит, я сделаю все, чтобы сделать ее счастливой. Любовь ведь не обязательно приходит сразу. Каюсь, вы меня проучили, подсунув взрослых теток, на которых без боли и дергающегося глаза не взглянешь. Я заслужил!» Терпеливо перебирал доводы. «Но ведь мы с вами понимаем, что лишь одной из них я способен открыть душу. И этот выбор мной уже сделан. Завершите отбор. Все равно осталось одно испытание. Если это будет не Мэри, я стану самым несчастным мужчиной в этом дворце. Как бы вы ко мне ни относились, как бы ни злились на мое пренебрежение семейной жизнью, вы точно не желаете мне зла. Верю, что Мэри Белль справится с моей силой. Наши магические потоки сегодня успешно резонировали. Да мы же притягиваемся друг к другу с самого первого дня!» Вдруг, поняв это, не удержался от усмешки. «Она моя. Во всех смыслах. Пожалуйста, остановите отбор. Мне страшно за ее здоровье. Не желаю, чтобы повторилось нечто подобное, что случилось сегодня на испытании». Разноцветные искры внутри сферы закружили все, ускоряясь, и внезапно вспыхнули, погаснув. «Вот же. Очень надеюсь, что вы сделаете правильный выбор». Сдерживая растущую злость, низко прошептал я и стремительно покинул зал. От греха подальше. Как я докатился до жизни такой? Еще и с артефактом родовым душевной беседы вести начал. Осталось благословение у него на свадьбу еще попросить, и все, пиши пропало. Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, почувствовал, как дышать становится чуть легче. Не могу смириться с происходящим, но и повлиять, похоже, никак на него не могу. Отчасти я тревожился и по той причине, что идеально подходящей для меня по результатам испытаний может оказаться совершенно не та девушка. Пусть браки по любви у аристократии не пользуются популярностью, но если так сложились обстоятельства, как я смогу теперь отказаться от Мэри Белль? Если артефакт сделает выбор не в ее пользу, мне придется подчиниться. Это сводило с ума. Страх потерять ту, что только успел обрести, потянул меня прямо к ней. Картина воображения, как девушка, словно призрак, растворяется в моих руках, мелькнула в голове, оставив после себя тупую давящую боль в груди. Свернув в нужный коридор, заметил рядом с покоями Мэри ту самую взорвавшуюся девицу, налетевшую на нее с кулаками. Ускорившись размашистым шагом, добрался до бывшей претендентки и, ухватив ее за запястье, помешал постучать в дверь. «Что вы здесь делаете?» — сквозь зубы протянул я. Она моментально уловила мое настроение или все еще помнила, что своей изящной ручкой сломала мне нос и теперь испуганно поджала губы. «Я спрашиваю». «Просто заходила извиниться». Проблеяла она, наконец, выдавая волнение. В ее глазах мелькали паника и отчаяние. От истеричной фурии не осталось и следа. Потрясающие метаморфозы. Никогда не понимал женщин, и с годами понятнее не становится. Дверь распахнулась, неожиданно являя хмурую Мэри Белль. «Что вы здесь делаете?» Строго произнесла она, будто решила отчитать меня как мальчишку. «Отпустите Майлин домой. Или она вам так понравилась, ваше высочество, что не хотите с ней прощаться?» Столько иронии, и все для меня. Приплыли. Выпустив девушку, растерянно наблюдал, как она кланяется и убегает прочь. Что ж, одной проблемы на отборе стало меньше.